Тогда он исследует дно. Этот страдающий мальчик скорее, чем кто бы то ни был, способен почувствовать пустоту и скуку эпохи, стремящейся навстречу гибели. Он испытывает острое ощущение, что у ног его зияет пропасть. А мать ничего не замечает. Она видит перед собой подростка, в котором еще много ребяческого. Видит угрюмого, требовательного, строптивого, болезненно обидчивого ломаку и любителя громких фраз. То он щеголяет непристойными выражениями, то вдруг пугается малейшей скабрёзности. Больше всего раздражает она то его зубоскальство. Она и не подозревает, сколько горечи в этих насмешках. Она не догадывает, что это с его стороны вызов обидчице судьбе. Мальчик остро чувствует себя обделённым, ведь он слаб, некрасив, он бездарное ничтожество. Таким он себя считает. И окончательно, пав духом, прибавляет к действительным своим недостаткам кучу выдуманных. Он словно ищет, чем бы еще себя унизить. Вот мимо проходят две молоденькие работницы. Они смеются, и Марк уверен, что смеются над ним. Ему и в голову не приходит, что девушки заигрывают с ним, что его покрасневшая рожица, рожица испуганной девочки, вовсе не кажется им такой уж некрасивой. Он читает в глазах учителей мнимую презрительную жалость к посредственному ученику. Он уверен, что те его товарищи, которые крепче и сильнее, презирают его за слабость и догадываются о его трусости. Из-за своей крайней нервности он бывает иногда малодушен и со свойственным ему честностью признает себя в этом и считает себя опозоренным. Чтобы себя наказать, он тайно от других затевает всякие опасные безрассудства, поэтому прошибает холодный пот, но зато он чуточку реабилитирован в собственных глазах. Этот юный некомет часто смеется над собой и своими поражениями, но он зол на жизнь, сделавшую его таким, как он есть. И больше всего он зол на мать. А мать не понимает, откуда эта враждебность. Какой эгоист, он думает только о себе. Только о себе. Но если он не будет думать о себе, что из него выйдет? Если он не будет защищаться сам, кто же его защитит? Так мать и сын живут рядом, одинокие, замурованные, каждый в себе. Время нежности миновало. Она-то начинает повторять жалобу всех матерей. Он гораздо сильнее меня любил, когда был маленьким. А Марк приходит к заключению, что матери любят детей для собственного удовольствия, что каждый любит только себя. Нет, каждый из них хотел любить другого, но когда человек в опасности, он вынужден думать о себе, а о других он будет думать потом. Как спасешь другого, если не спасешься сам? А спастись самому невозможно, если другой висит у тебя на шее. Когда сын стал ее чуждаться, Анетта, как и он, ожесточилась. Сознательно закрыв сердце для любви, раз не на кого было ее излить, она стремилась теперь утолять умственный голод и потребность действовать. Она работала весь день, по вечерам читала, а ночью крепко спала. Озлобленный Марк и завидовал этой спокойной женщине, и презирал ее за здоровье, за то, что она, как ему казалось, не способна ничем терзаться. А между тем Анетта страдала от того, что ей не с кем делиться мыслями. Она заполняла пустоту работы, искала забвения в деятельности, но работа ради работы не заполняет пустоты в душе. И на что отдать бесполезные силы, которые она ощущала в себе? Отдавать. Ах, эта потребность отдавать себя, жертвовать собой. Анетта встречала ее на каждом шагу, и часто она вызывала в ней только жалость, а иногда бывало просто нелепо. Наблюдательная Анетта постоянно изучала лица и характеры. Она отвлекалась от своих горестей, вникая в горести других людей. Впрочем, может быть, в этот период ее жизни, когда сердце ее окаменело, так она воображала, зрелище человеческих страданий, а в особенности поражений, отречений, возбуждало в ней скорее любопытство, чем жалость. Среди женщин, которые, как она, вели борьбу с обществом, пытаясь вырвать у него хотя бы скудные средства к существованию, было много загубленных не столько жестокостью жизни, сколько собственной слабостью и самоотречением. Почти все жертвовали собой ради какой-нибудь привязанности и не могли без этого жить. Можно было подумать, что в самоотречении весь смысл их жизни, но он уже сводил их в могилу.